Глава 9. Отмеченная небом. «Говоришь, не уследила за ее атакой?» — протянула хозяйка, сидевшая за столом в кабинете. «Это была какая-то нечеловеческая скорость», — ответила Лисянь, которая решила не утаивать произошедшее от своей госпожи из-за того, что у инцидента было несколько свидетелей, великолепных цветков. «Он скрыл от меня величину ее успехов». Хозяйка побарабанила по столу пальцами, сосредоточенно глядя в сторону. Что он задумал? И почему дал ей такие опасные знания? А почему не должен был давать? Задала вопрос Лисянь и поймала на себе цепкий взгляд старухи. Разве не за этими знаниями вы посылали к нему Юнь-Юнь? В твоих словах есть логика, но я не предупреждала его заранее о том, какие планы имею на Юнь-Юнь. Сухо отрезала хозяйка. С чего бы ему обучать незнакомую девчонку своим лучшим техникам? Позволю себе заметить, сам факт того, что вы направили Юнь-Юнь к нему, красноречиво говорит о том, насколько вы заинтересованы в развитии ее навыков, отозвалась Лисянь ровным голосом. Я, получившая лишь несколько его уроков, являюсь вашей правой рукой. Это естественный вывод, что ученица, отправленная к нему на обучение почти на полгода, имеет для вас огромное значение. Почему он выбрал именно ее? Я, сделавшая для него так много, не получила и крохи тех знаний, что он даровал Юнь-Юнь. Госпожа, обучение в вашем возрасте, — начала говорить Лисянь, как хозяйка остановила ее раздраженным жестом. Я знаю, что мне уже поздно учиться. Но кто из моих цветочков сможет совладать с Юнь-Юнь, реши она начать своевольничать? Даже ты едва уследила за ее движениями. Такую силу мы не сможем контролировать. Это плохо. Но еще хуже будет, если эти двое объединятся против меня. Процедила хозяйка и опустила подбородок на пальцы, скрещенные в замке. «Юнь-Юнь не враг вам», — в очередной раз повторяясь, заметила Лисянь. Затем встретила взгляд своей госпожи и добавила чуть тише: «пока не враг». «Я понимаю, о чем ты говоришь. Я хочу верить, что эта девочка еще какое-то время будет ощущать благодарность за все подаренные ей шансы. Но оружие хорошо лишь до тех пор, пока ты способен держать его в руках». «Сейчас я не могу оценить пользу от такого монстра под своей крышей». «В таком случае примите совет», — отозвалась Лисянь, впервые ощутив за собой право что-то говорить напрямую. «Ты снизошла до раздачи советов мне?» Хозяйка высоко оценила предложение своей правой руки, всем видом показав, что думает по этому поводу. «Ну хорошо, давай послушаем, что ты там придумала». «Не делайте ничего. Дайте ей возможность начать действовать». «И сделайте выводы на основе увиденного», — бесстрастно произнесла Лисянь, вкладывая в слова всю свою уверенность. «Если Юнь-Юнь хочет власти, это желание проявит себя в ближайшее время. Если же она продолжит вести себя так, как вела до этого, у вас не будет причин не доверять ей. В конце концов, имея эту невероятную силу, она все еще не убила ни одной из своих настоящих обидчиц и не пришла к вам разобраться, почему вы ее не защитили». «Мне кажется, Юнь-Юнь опасна только для тех, кто желает ей зла», — чуть тише добавила Лисянь, опустив взгляд. «И все-таки ты к ней привязалась», — медленно отозвалась хозяйка и выпрямила спину. «Что ж, ты знаешь ее лучше всех. И, возможно, ты права. Мне не стоит раньше времени отказываться от нее. Это дитя то ли одарено, то ли проклято небом. Ей без особого труда дается все, за что бы она ни бралась». «В полгода овладеть всеми навыками самых изысканных куртизанок даже лучшие из гениев столицы не могут похвастаться такой скоростью в обучении, и потеря подобного сокровища будет равносильно потере всех великолепных цветков вместе взятых. Но проверить ее лояльность необходимо в ближайшие дни. Я даже знаю, как это сделать». Пока хозяйка посвящала Лисянь в свои планы, Юнь-Юнь стояла у окна в своей комнате и активно думала, совсем даже не изящно покусывая костяшки пальцев. Что значили выражения лиц ее наставниц, когда она взглянула на них? Почему они были так ошеломлены? Она не должна была защищать свою жизнь? Должна была позволить той женщине убить себя? Или дело не в этом? Неужели не все великолепные цветки обучались тем же методам защиты, какие изучала сама Юнь-Юнь на протяжении последних 5 месяцев? Мастер никогда не говорил напрямую, но было понятно, что его ученице придется прибегать к полученным навыкам в борьбе с другими людьми. И сегодня Юнь-Юнь впервые забрала чью-то жизнь, спасая свою собственную. Но почему куртизанки смотрели на нее с таким ужасом? Ее метод отличался от их метода? Она должна была убить управляющую более изысканным способом? В тот момент Юнь-Юнь даже не успела подумать, как лучше провести свою атаку, и двигалась инстинктивно. Неужели впоследствии ей придется заранее продумывать, как избавляться от своего противника? Юнь-Юнь невольно поежилась. Ей не нравилась мысль, что чужую жизнь нужно будет отнимать по приказу. Сегодня она спасала себя. Но как оправдается перед небесами в следующий раз? Все песни, которые она разучила, все поэмы и народные сказания содержали одну непреложную истину. За все поступки рано или поздно придется отвечать. Особенно за такие серьезные, как убийство другого человека. Пойти на компромисс со своей совестью можно, если ты готов пожертвовать чем-то взамен. К примеру, собственным счастьем. Как в песне про наемного убийцу королей, вынужденного оставлять свою любимую всякий раз, когда уходил на задание тайного общества. В итоге его жена с малолетним ребенком умерли во время нападения грабителей. И легендарный каратель вернулся домой, обнаружив растерзанные тела тех, кого он не смог защитить, находясь в чужой стране и выполняя свои кровавые поручения. Юнь-Юнь разучила эту песню совсем недавно и была крайне ею впечатлена. И совершенно точно не хотела повторения судьбы этого героя, все больше задумываясь над тем, чтобы отыскать Байшена самостоятельно и в ближайшее время, используя его связь с известными людьми города Потерянной Луны. За этими мыслями ее и застала Ли Сянь, вернувшаяся от хозяйки после долгого и обстоятельного разговора. Некоторое время девушки смотрели друг на друга, не решаясь заговорить. Затем Юнь-Юнь прошла к столу и присела, указав Ли Сянь на место напротив. «Я не буду просить о многом», — начала дебютантка, глядя на стену за спиной служанки. «Но на один вопрос попрошу ответить». «Задавай», — кивает Ли Сянь. «Что ты хочешь за свое молчание?» В первое мгновение Ли Сянь опешила и даже не знала, что сказать. «Ты думаешь, я раскрою твою тайну хозяйке?» Взяв себя в руки, бесстрастно спросила она. «Если таково твое мнение обо мне, с чего ты взяла, что я еще этого не сделала?» «Если бы ты сделала это, ко мне бы уже пришли и объяснили, почему я была не права, умолчав о наличии старого знакомого, желающего раскрыть тайну моего прошлого», — вдумчиво ответила Юнь-Юнь. «Ты изменилась», — только и произнесла Ли Сянь и отвела взгляд от подруги. «Раньше ты бы безоговорочно верила, что я буду на твоей стороне. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Раньше я не знала, что ты — главный козырь госпожи, способный слышать разговор даже сквозь стену», — отозвалась Юнь-Юнь, сосредоточив все внимание на лице девушки. «Прости, что мне сложно вновь довериться тебе, но все эти месяцы я полагала, что ты простая служанка, приставленная ко мне по воле случая, и моя первая и последняя подруга. Я была и остаюсь твоей подругой», — Ли Сянь пересеклась глазами с Юнь-Юнь и выдержала испытующий взгляд. «Что касается моих обязанностей здесь, они действительно не ограничиваются одним прислуживанием тебе, и сегодня я вынуждена была раскрыться перед великолепными цветками, чтобы защитить тебя». «Я не просила об этом», — мягко напомнила Юнь-Юнь. «Ты права, это мой выбор, потому что я хочу дать тебе шанс сбежать отсюда», — твердо произнесла Ли Сянь. «Ты...» — выдохнула Юнь-Юнь, не поверив тому, что услышала. «Тебе не место здесь. Посмотри». Ли Сянь повернула голову и направила взгляд в окно. «Даже погода реагирует на твои эмоции». Повторив за ней и прислушавшись к звукам за окном, ученица великолепных цветков заметила, что гроза закончилась. Не спеша принимать это на свой счет, Юнь-Юнь свела брови и открыла рот, чтобы возразить, но была перебита. «Ты намного больше, чем простая куртизанка, Юнь-Юнь», — уверенно произнесла Ли Сянь. «И то, что твоя кровь способна исцелять неведомую хворь господина Байшена, лишь подтверждает мою догадку». «Ты это слышала?» — потрясенно переспросила дебютантка. «Я слышала весь ваш разговор и сделала вывод, что твоя кровь помогает господину Байшену, если не спасает его от смерти», — прозвучал ровный ответ. «Я пришла к тому же выводу, и от этого мне не по себе». Юнь-Юнь положила руку на лоб, стараясь взять эмоции под контроль. Она не ожидала, что после всего произошедшего получит поддержку от обитателей Дома Наслаждений Алые Лепестки, но это заведение продолжало ее удивлять. А может, дело было только в Ли Сянь, с чего-то утвердившейся в намерении помочь ей. «Что не так с моей кровью? Или что не так с этим Байшеном?» В итоге с досадой спросила она. «Чудесная сила твоей крови связана с тайной твоего происхождения, и, насколько я поняла, очень скоро ты сама вспомнишь, кто ты есть. Без помощи со стороны. — рассудительно заметила на это девушка. «Что касается господина Байшена, я не знаю, кто этот человек и откуда он пришел в город Потерянной Луны, и действительно ли он является твоим старым знакомым, но он определенно не желает тебе зла», — продолжила Лисянь, разливая остывший чай по пиалам и заботливо пододвигая одну из них к взволнованно слушавшей ее Юнь-Юнь. «Когда ты упала без чувств, он подхватил тебя и уложил на кровать, после чего открыл окно и запустил в комнату свежий воздух. Он определенно не собирался пользоваться удачным стечением обстоятельств или посчитал, что полученное удовольствие не будет стоить потерянной возможности расположить тебя к себе». Лисянь намеренно говорила прямолинейно и ощущала невероятную свободу, не притворяясь кем-то другим или собирая информацию для своей госпожи. Ей нравилось просто общаться и делиться мнением, без интриг или тайного умысла. Юнь-Юнь, чутко чувствовавшая эту перемену в подруге, решила открыться полностью, забыв о предосторожности. «Мне нужно вновь увидеться с ним. Я хочу понять, что нас объединяло в прошлом. Он так грубо вел себя, полагая, что я притворяюсь потерявшей память». Юная куртизанка покачала головой и прикусила губу, вспоминая крайне странное поведение молодого человека. Однако, не услышав никакого ответа, она подняла взгляд и встретилась глазами с Лисянь. «Что?» — спросила она растерянно, не сумев понять выражение лица подруги. «Что же с тобой могло произойти, раз ты захотела лишить себя памяти? Даже представить страшно», — тихо ответила служанка. «Почему-то мне кажется, что подобные страхи излишни в моем случае. Пренебрежение в тоне господина Байшена говорило о том, что до потери памяти я вела себя довольно глупо», — пришлось признаться Юнь-Юнь. «Ты наблюдательна. Этот господин и впрямь не подбирал слов, когда отчитывал тебя за решение лишить себя воспоминаний», — медленно кивнула Лисянь, глубоко задумавшись. «Так что скажешь? Сможем мы организовать нам еще одну встречу в ближайшее время?» — с нарочитой надеждой в глазах спросила Юнь-Юнь. Она чувствовала, как потеплело на сердце от мысли, что Лисянь не отвернулась от нее и даже готова помогать. Но теперь мыслила и действовала куда осторожней. И решила не показывать подруге эти свои изменения, оставив на лице маску полного доверия и наивности. «Тебе повезло. Хозяйка решила проверить твою верность самым выгодным для тебя способом», позволив тени от улыбки появиться на ее губах, отозвалась служанка. «Те знатные господа, что сопровождали господина Байшена, будут вновь приглашены в дом наслаждений. Они намеренно не скрывали лиц, желая привлечь внимание к своему посещению нашего заведения. А это дало хозяйке повод подумать, что с проблемой красного палача можно справиться при должном подходе. И именно поэтому важные господа пришли к нам открыто, желая развеять слухи. Разумеется, справляться с проблемой будет предложено тебе». «Хозяйка очень умна», — промелькнула мысль в голове Юнь-Юнь, внимательно смотревшей на Лисянь. Она не только смогла разгадать намерения гостей, но даже придумала, как воспользоваться шумихой вокруг несчастного господина. Ведь это идеальный шанс для проверки верности молодой куртизанки, не знающей всех обстоятельств, все еще наивной и доверчивой к слухам. «Каким будет твой выбор?» Лисянь склонила голову на бок. «Я приму это предложение», — с легким азартом протянула Юнь-Юнь. Ей только и нужно было, что найти повод официально закрепить уже оговоренную с Байшеном встречу. И госпожа любезно предоставила его, даже не подозревая о том, какой подарок делает для Юнь-Юнь. «Хозяйка будет довольна», — кивнула Лисянь, после чего взгляд ее поменялся, став серьезным и сосредоточенным. «Однако тебе нужно будет хорошенько подготовиться к их следующему визиту. Госпожа запретила мне говорить тебе имя красного палача, и этот запрет я не могу обойти. Все обитатели дома наслаждений будут молчать по ее приказу, и твоя осведомленность выдаст меня с головой». «Все хорошо, я не в обиде», — остановила ее Юнь-Юнь, подняв ладонь. «Думаю, ты уже поняла, чего от тебя хочет хозяйка», — продолжила служанка, вновь наполнив пиалы. «Ты должна будешь проявить свое мастерство, отыскав в группе молодых людей того, кто нуждается в твоей помощи, после чего тебе необходимо будет понять, как именно оказать эту помощь. Что ты вообще слышала про красного палача?» «Ничего», — вопросом на вопрос ответила Юнь-Юнь, чуть пожав плечами. «Я узнала о его существовании от служанок, случайно проходивших мимо и обсуждавших его появление в доме наслаждений». «Плохо. Мне этот человек тоже не знаком, а слухи о нем ходят разные. Один страшнее другого», — протянула Лисянь и потерла подбородок. «Полагаю, все три господина, пришедших с Байшеном, жители первой столицы. и в город Потерянной Луны приехали исключительно из-за дурной репутации палача, точнее, в попытке ее очистить. Отозвалась Юнь-Юнь, решившая разложить по полочкам все имеющиеся у нее данные. «Как, по-твоему, могли друзья Красного Палача пригласить Байшена для того, чтобы тот помог снять проклятие во время его активации?» «Уверена, так и было», — вновь кивнула Лисянь. «Другой причины, по которой столь именитые господа так покорно следовали приказам незнакомца, я не вижу». «Мы смотрим в одну сторону», — согласилась Юнь-Юнь. «Выходит, молодая куртизанка нужна была господам для эксперимента. При этом в личной беседе Байшен сказал, что только я могу им помочь». «Неужели эти будут пить мою кровь?» Неожиданно спохватилась Юнь-Юнь. От столь внезапной эмоциональной реакции Лисянь расхохоталась и некоторое время потратила на утирание слез от смеха. «Думаю, все несколько прозаичнее», — в итоге произнесла она. «Да и не стал бы господин Байшен делиться со всеми подряд своим личным источником жизненных сил. На щедрого и великодушного добряка он похож так же мало, как на отъявленного злодея». Юнь-Юнь вынуждена была кивнуть, соглашаясь со сказанным. Старый знакомый и впрямь выглядел слишком хитрым для человека, помогающего ближним всем, чем может. Вероятнее всего, эти четверо заключили сделку. Но в таком случае, чего от известных в столице господ хотел сам господин Байшен? Получив ответ на этот вопрос, Юнь-Юнь могла бы приблизиться к разгадке тайны его личности. «Все так же наивно и доверчиво», — подумала в свою очередь Лисянь, окинув девушку быстрым взглядом. «Кем же ты была до того, как потеряла память?» «Лисянь?» — окликнул задумавшуюся девушку голос Юнь-Юнь. «А почему ты сказала, что погода реагирует на мои эмоции? Я не помню, чтобы ты была особо суеверной до того, как раскрыла себя. Однако сейчас подобные утверждения из твоих уст звучат еще более странно». «Ты права. До твоего появления у нас... Я даже в проклятие не верила», — отозвалась девушка. «Однако сегодняшний день изменил многое, в том числе...» Лисянь протянула руку и отодвинула прядь волос, чтобы рассмотреть шею куртизанки. Кожа зажила слишком быстро. Вполне возможно, Байшен воспользовался какой-то целебной мазью, пока я была без сознания, предположила Юнь-Юнь, непроизвольно притронувшись к месту укуса. «У нас есть только одна возможность проверить». Лисянь одним быстрым движением вытащила шпильку из прически подруги и протянула ее на раскрытой ладони. «Если не хочешь рисковать, я настаивать не стану. Хризантема не будет щадить меня во время боя, потому имеет смысл проверить эту способность», — не самым уверенным голосом протянула Юнь-Юнь и взяла шпильку в руки. «Неужели ты не получила ни одной травмы во время тренировок с мастером?» — не выдержав напора собственного любопытства, спросила Лисянь. «Это он оставил тебе этот шрам?» Тут же уточнила Юнь-Юнь тихим голосом, кивнув в сторону лба девушки. «Это долгая история», — тут же поправив свою челку, поспешно ответила Лисянь. «И все же, у меня хорошая реакция. Я научилась уходить из-под ударов намного лучше, чем нападать». Юнь-Юнь растянула на губах улыбку, решив не углубляться в воспоминания, которые все еще были свежими в памяти. Мастер казался ей человеком загадочным и определенно что-то замышляющим. Он никогда ничего не говорил напрямую, но те техники, которые он показывал, они говорили громче слов. Он давал своей ученице оружие против ее хозяйки. И, разумеется, Юнь-Юнь не торопилась сообщать об этом Лисянь. Даже сейчас, когда они так открыто обсуждали все произошедшее за день. Юная куртизанка теперь научилась не доверять все свои секреты даже самым близким людям. Предать могли все, и по самым разным причинам. Лучше оставлять пару ходов про запас. «Это полезный навык», — кивнула тем временем служанка. «И все же стоит проверить, насколько быстро ты умеешь затягивать раны. Не то чтобы я была уверена в этой твоей способности, но за годы под началом хозяйки я научилась быть наблюдательной и не могла не заметить некоторые знаки, которые говорили сами за себя. В том числе разбушевавшуюся за окном грозу. Ты определенно непростая смертная, Юнь-Юнь. И вера господина Байшена в то, что ты можешь помочь Красному Палачу, явно не безосновательна, как и его собственное желание пить твою кровь». «Как-то ты слишком спокойно об этом говоришь», — с легкой настороженностью заметила Юнь-Юнь. «Подслушав ваш разговор с господином Байшеном, я кое-что вспомнила. Мастер во время наших тренировок упоминал о существовании людей, отмеченных небом. Такие люди есть в мире боевых искусств. Но это довольно закрытое общество, которое при желании способно свергнуть власть в империях и править миром, Его представители в свое время поклялись не использовать свою силу против простых смертных и не вмешиваться в их дела. Эти люди способны нарушать или даже менять законы природы. Я думаю, что ты одна из них, хоть и забыла об этом». Некоторое время Юнь-Юнь молча разглядывала лицо Лисянь, пытаясь обдумать услышанное и понять свое собственное к этому отношение. Она ощущала в себе подобную силу. К примеру, во время тренировок с Розой, как и во время выступления этим вечером перед публикой, она умышленно задерживалась в воздухе на пару лишних мгновений, недоступных для других танцовщиц. Юнь-Юнь знала об этой своей особенности, потому что видела недовольное лицо Розы, неспособной принять одаренность собственной ученицы в такие моменты. Именно поэтому девушка опустила взгляд на ладонь и решительным движением нанесла порез острием шпильки. Несколько капель крови перекрыли рану, не давая увидеть, происходит ли заживление. Боль от ранения Юнь-Юнь стойко стерпела. Падение с высоты и удары мастера не шли ни в какое сравнение с такой мелочью. Однако кровь не думала исчезать, а сам порез переставать ссаднить. «Кажется, ты меня переоценила», — протянула дебютантка, после чего ее память услужливо подкинула воспоминания о теплых губах, вобравших в рот все капли крови на ее шее. «А может и нет», — продолжила Юнь-Юнь уже более взволнованным голосом и, не пожалев рукава платья, вытерла ладонь и воззрилась на медленно стягивающуюся на ее глазах рану, заживавшую нечеловечески быстро. «Я была права», — выдохнула пораженная Лисянь и, резко поднявшись с места, дошла до Гуйчу, открыла нижний ящик и вытащила маленькую бутылочку рисового вина, которую они с Юнь-Юнь в свое время запрятали на случай удачного завершения испытания. «Мне тоже налей. Это еще нужно осознать», — призналась Юнь-Юнь и тоже поднялась на ноги, чтобы пройтись по комнате. Одно дело — домыслы, и совсем другое — подтвержденные факты. Теперь было ясно. Тело юной куртизанки имело необъяснимые свойства, которые подтверждали догадку Лисянь о том, что девушка отмечена небом. И сейчас Юнь-Юнь нужно было разобраться, как лучше использовать данные открытия. А самое главное, нужно было понять, чего именно она хочет добиться.